Глава 27. Росрест. Кафе, в которое меня привез Нолан, располагалось почти в центре, в красивом двухэтажном домике, очень напоминающем пироженку. Белая, с какой-то воздушной лепниной, крыша, имитирующая безэшные завитушки. Она так и просила откусить от него кусочек. Внутри все тоже было светло, воздушно, ажурно. Столы на тонких кованых ножках, стулья, обтянутые светлой кожей с мягкими спинками, крошечные вазочки с букетиками нежно-розовых цветов. В общем, интерьер — мечта любой девочки в 12 лет. Но это было одно из самых популярных заведений столицы. И не только потому, что здесь можно было позавтракать в любое время суток, но еще потому, что здесь действительно вкусно готовили. «Лорд Хайрат», — поклонилась администратор, едва завидев Нолана. Парень приветственно кивнул и улыбнулся. «Анна, рад видеть. Мой столик свободен?» «Всегда!» — обворожительно улыбнулась девушка и повела нас куда-то вглубь здания. Я демонстративно закатила глаза. «Ты как будто ревнуешь», — негромко проговорил Нолан с озорным видом. «Да вот еще», — тихо фыркнула я. «Просто это так банально». «Почему же ее работа нравится клиентам?» — пожал плечами парень. «И как нравится?» — зачем-то спросила я. «Место, конечно, нравится, иначе здесь зачем бы я сюда пришел?» Сделал вид, что не понял мой ехидный вопрос некромант. Хотя, может, и правда не понял. На администратора он не больно-то и смотрел. Да и я все больше окидывала взглядом зал, пытаясь понять, нет ли знакомых лиц. И, кажется, мне пока везло. Улыбчивая Анна проводила нас в отдельную комнату с обоями в розовые пионы, декоративным стеллажом с плетеными корзинками со всякой красивой ерундой и большими окнами и припоручила официанту. Но он заказал, как обычно, мне же пришлось полистать меню. Я тут, конечно, бывала, но далеко не так часто, чтобы иметь свое, как обычно. «Мне кашу с фруктами, яичницу с ветчиной и блинчики с кленовым сиропом», — заказала я. Долистала до конца меню, добавила. «И чай с клубникой и грецким орехом». «Заказ принят», — ответил официант и удалился. «Итак», — произнесла я, откинувшись на стуле, — «что ты хотел обсудить?» «Базовые вопросы», — просто ответил Нолан. «Типа каких?» — не поняла я. «Ну», — протянул некромант, — «я люблю сладкое». «Нет», — неуверенно предположила я. «Некроман все-таки, они наверняка только мясом с кровью питаются». «Да», — коротко ответил Нолан. «Мысль поняла», — нехотя отозвалась я. «Мы действительно не знали друг о друге никаких базовых вещей, и это, очевидно, станет проблемой». «Так что давай немного расскажем о себе друг другу», — предложил Нолан. «Лучше спрашивай», — покачала я головой. «Не представляю, что тебе рассказывать». «Хорошо», — легко согласился тот. «Какие цветы ты любишь?» «Оранжевые розы», — улыбнулась я, — «в маленьких букетиках». «Почему маленьких?» — удивился парень. «Я думал, девушки любят охапки побольше». «Ты хоть представляешь, сколько мороки подрезать эти охапки побольше?» — задала я резонный вопрос. «Нет, если тебе очень надо похвастаться перед подружками, ну, тут, конечно, размер имеет значение. А для красоты букетик должен быть по руке». «Интересно», — пробормотал парень, явно делая какие-то выводы для себя. «Получается, оранжевый — твой любимый цвет?» «Нет, фуксия», — ответила я. «Это какой?» — не понял Нолан. «Такой!» — я ткнула в собственное платье. Лицо у парня сделалось задумчивым. Он явно пытался связать между собой оранжевые розы и любимый цвет фуксия. «А твой любимый цвет зеленый?» — предположила я, включаясь в игру «Угадай человека». «Почему ты решила, что зеленый?» — спросил Нолан. «Под цвет глаз», — пояснила я. Парень покачал головой. «Нет, синий. Цвет спокойствия». «Я думала, у некромантов со спокойствием все хорошо», — хмыкнула я. «Ну, если ты про фразу «тихо, как на кладбище», то ты никогда не была на настоящем магическом кладбище». Жестко усмехнулся Нолан. «Видимо, скоро увижу?» — полуутвердительно спросила я. «Ну, если очень захочешь», — пожал некромант плечами. «Так, и так следующий вопрос», —